Второе. Агасфер. Фалес Аргивянин, Эмпедоклу, сыну Милеса Афинянина, о премудрости Бога распятого радоваться. Слушай, Эмпедокл, я поведаю тебе великую быль о том, кто пошел в путь в роковой день распятия Бога, и о том, кто совершает этот путь до сих пор и будет совершать до дня, в который исполнится все, что предречено о последних днях планеты Земля. Широка была дорога, по которой следовала на Голгофу божественная жертва, ибо широка всякая дорога, ведущая к страданиям, и узок путь, ведущий к блаженству. Томительная жара накалила глинистую землю, усеянную выбоинами и затвердевшую глубокими колеями колес. В мертвенной тишине полуденного зноя застыла воздушная стихия, не смевшая еще верить тому, что свершилось на земле. По дороге с гиканьем и воем двигалась толпа народа. Впереди ровным солдатским шагом шел бесстрашный пожилой центурион, за ним два солдата. Несметная толпа улюлюкающих мальчишек окружила то, что следовало за ними, группу из трех окровавленных, избитых людей, тащивших на спинах огромные кресты. Я, Фалес Аргивянин, не стану описывать того, кто шел впереди, и кому были обращены насмешки и вой окружающего человеческого стада. Не стану потому, что на твоем языке нет, Эмпедокл, ни слов, ни красок для передачи божественной любви, смешанной с человеческим страданием, озарявшей кроткое и вместе с тем нечеловечески мудрое лицо галилеянина. Полосы крови на нем только усугубляли великую, страшную тайну, осенявшую это лицо. За ним следовал гигант Идумянин, гордо и свободно несший на плечах бремя огромного креста. Его большие, жгучие глаза с великим презрением глядели на толпу, глаза, в которых отразились предсмертные взоры десятков жертв, павших от руки страшного разбойника большой тирской дороги. Молча, обливаясь потом, шел он, и только порой, когда толпа особенно наседала на идущего впереди, он издавал густое, дикое рычание, опьяненного от крови льва. И толпа шарахалась в сторону, а идущие по бокам римские солдаты вздрагивали и сильнее сжимали рукоятки мечей. Совсем пригнувшись к земле от тяжести креста, едва-едва полз за ними третий. Кровь и пот смешались у него на лице со слезами, и то не были слезы отчаяния, то были слезы отвратительной трусости. Он тоже выл, но воем затравленной гиены, громко жалуясь все время на несправедливость суда, приговорившего его к позорной казни за ничтожное преступление. А на его лице смутными гноящимися глазами были между тем написаны пороки и падение всего мира, смешанные с самым жалким, самым отвратительным страхом за свою жизнь. Валившая сзади толпа была, как и всякое человеческое стадо, зловонна и глупа. Бездельники, едва оправившиеся от ночной попойки, бесчисленное количество нищих, фанатики, иступленно вывшие о богохульстве идущего впереди и злорадно издевавшиеся над ним, просто равнодушные, животные, радующиеся предстоящему зрелищу, блудницы, щеголявшие роскошной одеждой с поддельными красками на лицах, и между ними группа важных, прекрасно одетых людей, степенно рассуждающих о необходимости предания казни дерзкого Назарея, осмелившегося порицать первенствующее сословие в народе и подрывать всякое уважение к нему, то были саддукеи. Порой только среди толпы мелькали бледные лица и задумчивые глаза неряшливо одетых книжников-ученых, на лицах которых можно было прочесть мучительное усилие разгадать неразрешимую загадку, почему так был печален на заседании Синедриона великий и мудрый Каиафа, почему он велел уничтожить все записи о распинаемом ныне неведомо за что назарецком учителе, так хорошо знавшим Писание и пророков, учителя которого так уважали премудрые Никодим и Гамаликл, и, наконец, самое главное, о чем так долго и грустно шептались Каиафа в углу двора с молодым учеником распинаемого Иоанном, и что значили последние слова Каиафы? «Почтенные собратья, избранные Израиля, саддукеи требуют казни Иисуса Назарянина, именуемого народом Христом. Если мы не присоединимся к их требованиям, то они обвинят нас перед правителем Иудеи в единомыслии с ним, отвергающим знатность, богатство, родовитость и заслуги на государственном поприще, проповедующим заслуги за бедность и нищету. Римляне заподозрят нас в желании возмущения, разгонят Синедрион и обложат нас еще большими податями, и, в конце концов, все равно распнут Назарянина. Итак, братья, не лучше ли, если один человек погибнет за народ?